Вагнер, не отрывая глаз от колбы, вскипает, светится, встает со дна. Работа долгая завершена. Нам говорят, безумец и фантаст, но, выйдя из зависимости грустной, с годами мозг мыслителя искусный мыслителя искусственно создаст. В восхищении разглядывая колбу. В стекле стал слышен нежный силы звон. Светлеет муть. Сейчас все завершится. Я видом человечка восхищен, который в этой колбе шевелится. Чего желать? Сбылась мечта наук. С заветной тайны сорваны покровы. Внимание! Звенящий этот звук стал голосом и переходит в слово. Гомункул внутри колбы, обращаясь к Вагнеру. А, папенька, я зажил не шутя. Прижми нижней груди свое дитя. Но бережно, чтоб не разбилась склянка. Вот неизбежная вещей изнанка. Природному вселенная тесна. Искусственному ж замкнутость нужна. Обращаясь к Мефистофелю. А, кум-хитрец, ты в нужную минуту сюда явился к моему дебюту. Меня с тобой счастливый случай свел. Пока я есть, я должен делать что-то. И руки чешутся начать работу. Ты б дельное занятие мне нашел? Вагнер, одно лишь слово. Дай мне ключ к проблеме. Теснят меня вопросами все время. Вот в чем я, например, не разберусь. Душа и тело слиты нераздельно? Так отчего же тесный их союз не оградил их от вражды смертельной? Мефистофель. Нет. Слушай, лучше назови причину, зачем не ладят женщина и мужчина. Ты этого вовек не объяснишь. Ну вот работа для тебя, малыш. Гомункул. Какая? Мефистофель, указывая на боковую дверь. Вот где докажи делами, какой талант тебе особый дан. Вагнер, все время глядя на колбу. Нет, право, ты прелестный мальчуган.